Еще раз ушел из жизни очень светлый человек, Жанна Волкова. Светлая ей память. Ну а сейчас наша традиционная встреча с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Вы, наверное, не были знакомы с Жанной, с ее творчеством, но она действительно была очень светлым человеком. Вы знаете, я первый раз услышал сейчас ее пение, ее голос, она замечательная певица, и я верю вам, что она замечательный человек, и текст, и музыка говорит об этом. Пока звучала песня, она так перед глазами у меня картинки прошли. Хорошо, теперь, собственно, давайте перейдем к темам нашего сегодняшнего разговора. И одной из тем будет предложение коммунистов, демократов по реформе здравоохранения. Да. Ну, вы правильно сказали коммунистов-демократов, потому что иначе как коммунистами их не назовешь, хотя значит, стоял Берни Сандерс, который заявил в свое время, что он демократический социалист. Ну, а что такое, так сказать, это просто, можно называть социалистов как угодно, они в финале социалисты. Но он социалист такого, так сказать, очень интернационального типа, то есть коммунистического типа, совершенно верно. Но интересно, что кроме него, значит, как бы его поддержали после долгих разговоров и переговоров, то ли 15, то ли 16, вот цифры разнятся немножко в разных источниках, значит, демократов, сенаторов, конгрессменов. Значит, в основном это те, кто идет на перевыборы 2018 года. И это, кстати, очень интересно. Вот я, так сказать, пытаюсь думать, почему те люди, которые идут на перевыборы, поддержали эту идею, хотя все они прекрасно понимают, и Берни в том числе, понимает прекрасно, что ее невозможно провести в жизнь, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки, в государстве, которым постоянно занимается новыми исследованиями, новыми лекарствами, постоянно придумывает какие-то новые способы лечения, и это изготовление лекарств, исследований и тому подобное дело очень-очень-очень недешевое. А кроме того, значит, в отличие, скажем, от Канады, где запрещено доносить до пациентов любую информацию о новых лекарствах, новых исследованиях, новых операциях, я имею в виду любую, кроме той, которая написана в книжке, которую врач обязан открыть или посмотреть на компьютере, исследовать 100% тому лечению, которое предписано в этой книге. Никаких отступлений, иначе у них там, начиная штраф, окончая отниманию дипломов, или, вернее, лицензий так называемых. Да? Так вот, Берни Сандерс и вот эти 15-16 демократов предложили провести закон об универсальном, как он назвал, медицинском обслуживании населения. Суть этого закона – это каждый человек, проживающий на территории США, имеет право на бесплатное здравоохранение. Ну, назвали они это Medicare для всех. То есть, то же самое, что сейчас получают там, ну, скажем так, пожилые люди там, да, вот еще там какие-то категории. Но распространить-то вообще на всех старше 18 лет, а до 18 лет какие-то там другие способы лечения, способы обслуживания. Значит, вот интересно это то, что, так сказать, две вещи интересны. Берни Сандерс несколько лет тому назад, не помню, может, вы подскажете, давал интервью и высказывался по этому поводу. И когда его спросили, как насчет Medicare для всей страны, он сказал, да что вы, это полностью, что называется, обанкротит всю страну. То есть, ну как бы не дурак, да, не идиот, умеет считать, или там кто-то рядом с ним умеет считать. Вот. А посчитал, почему-то вдруг сейчас он вылез с этим предложением, которая абсолютно точно обанкротит страну, да, с его слов. Кстати, вторая интересная вещь – это то, что в его собственном штате под названием Вермонт, да, в 2014 году, значит, их губернатор Вермонта, не помню, как его звали, извиняюсь, внес, так сказать, предложение на дебаты в штат, и вот они долго обсуждали такой же точно закон, но на уровне штата, значит, чтобы показать всей Америке, что это возможно, как они говорили. Но, значит, когда всерьез начали считать, то вдруг выяснилось, что для того, чтобы обеспечить 100% населения штата Вермонт медицинским обслуживанием, надо удвоить налоги. И то, наверное, не хватит, да? Значит, опрос предпринимателей в штате Вермонт показал, что из Вермонта убегут все предприниматели, которые смогут. То есть не магазины там, так сказать, обувные, да, так сказать, а предприниматели, которые что-то производят, потому что невозможно будет там больше существовать. И ровно полштата потеряет работу, значит, кроме чиновников, естественно. Вот. В общем, так сказать, было некое общенародное возмущение этим идиотским, по признанию прессы вермонтской, значит, предложением, и заставило руководство штата немедленно прекратить его обсуждение. А вот в 2017 году Берни Сандерс предлагает то же самое, но в масштабах всей страны. Вот, точно так же, значит, как демократы время от времени предлагают там, ну вот, если помните, был такой президент FDR, помните, естественно, все, Франклин Делано Рузвельт, который просидел, если не ошибаюсь, 4,5 срока и умер, значит, вот практически в президентском кресле, а после него сразу же стали, так сказать, ввели закон о том, чтобы нельзя больше 2 сроков президенту сидеть. Так он, значит, выходя, по-моему, на 3-й срок, да, просидев 2 срока, выходя на 3-й срок, он внес предложение, которое он назвал Second Bill of Rights, то есть второй... как-то Bill of Rights по-русски, помогите мне, пожалуйста, Сережа. Права человека. А, да. Второй, значит, второй список прав человека. То есть там в Америке есть, так сказать, право на высказываться, право собираться, право, так сказать, судить там правительство и тому подобное. А он второй, так сказать, список прав человека внес, в котором говорилось, что любой американец имеет право на право на медицинское обслуживание, имеет право на, так сказать, место, так сказать, на крышу над головой, имеет право на еду, ну и там тому подобное, тому подобное. Очень много прав, в том числе, скажем, право на работу. А, вот что, так сказать, если было принято, естественно, развалило бы страну уже просто при Франклине Делано Рузвельте, долго не ожидая. Но, так сказать, произошло такое же народное возмущение, как вот в Вермонте, и, значит, Конгресс покоронил эту идею, но он ее очень там громко анонсировал на энтузиазме, и это он избрался в 3-й раз. Так вот, Берни Сандерс занимается сейчас тем же самым, он предлагает, значит, дать всем медицинское обслуживание. Да, я сразу же хочу сказать, я с огромным удовольствием лично бы получал бесплатное медицинское обслуживание, кстати, бесплатную еду, бесплатное жилье и тому подобное. С огромным удовольствием. Но просто, когда я думаю по этому поводу, я вдруг понимаю, что бесплатно не бывает. Вот врач, он должен работать для того, чтобы провести со мной какое-то время, чтобы дать какое-то заключение. Медсестра должна там ему помогать, это должно происходить где-то в каком-то месте, которое кто-то построил, и электричество, которое подается, кто-то его производит. То есть все эти люди должны работать бесплатно, значит, чтобы обеспечить меня бесплатным медицинским обслуживанием. Но они этого делать не могут, потому что они должны кушать, потому что они должны зарабатывать, они должны платить за свое электричество дома. Ну и за еду иногда, конечно. Так вот, либо этих людей заставляют под дулами пистолетов, так сказать, делать все это бесплатно, а приходят они обратно, так сказать, их ждет похлебка, которую тоже кто-то сделал бесплатно, ну, называется тюрьма, там, концлагерь или что-то еще, да? То есть построить страну по принципу концлагеря, тогда, так сказать, все будет бесплатно. Либо надо где-то у кого-то отнимать деньги. Значит, либо надо занимать деньги у китайцев полностью, или там кого-то еще, полностью наплевав на то, что наши дети и внуки будут, так сказать, отдавать эти деньги с огромными процентами, и практически жизни у них не будет. Зато у нас все будет бесплатно. Вот. А, так сказать, второй вариант – это постараться найти кого-то внутри страны, кого можно выдавить. Да? Значит, вот... Первое, сразу же обращают внимание, вот здесь богатые, вот у них там 3 машины, да, как говорил Ленин, зачем, так сказать, нужно 2 стула, когда есть 1 попа, да, или там, зачем из 2 платья, так сказать, их вместе не оденешь. Так вот, значит, давайте ограбим, отберем, значит, у богатых, мол, у них уже есть все, что нужно им. А ничего страшного, если еще немножко отберем. Так вот, выясняется, что для того, чтобы ввести вот эту самую... universal или там healthcare, либо, так сказать, бесплатное, называйте это как угодно, значит, бесплатное Medicare для всей страны, нужно потратить, ну, Берни Сандерс все время говорит, о, мы ни одной копейки не добавим, мы сейчас тратим 1,3 триллиона на медицину, 1,37 максимум, которые мы потратим, больше ни одной копейки, то есть вообще ничего не изменится в деньгах, а будет все значительно лучше, и все будут получать его, да. Тут, значит, три уже разных организации, две из них, кстати, либеральные, одна консервативная, посчитали, и одна вышла на цифру 2,4 триллиона в год, другая 2,5, а третья 2,8. Значит, то есть в два раза больше, чем то, что говорит Берни Сандерс. Ну вот давайте теперь представим себе, что, значит, у нас в принципе собирается налогов в Соединенных Штатах Америки на 6,5, чуть-чуть больше, 6,5 триллиона долларов в год. Значит, и вот их не хватает. Мы все время бегаем к тем же китайцам и занимаем у них еще, так сказать, немножко, еще немножко. Кстати, занимаем из тех самых товаров, которые они приготовили, значит, сделали, украв у нас технологии, потом сделали это с помощью рабского или очень дешевого труда, привезя к нам, мы за них заплатили, за эти товары, они увезли деньги, а потом нам же дали эти деньги взаймы под проценты. Значит, ну, классная идея, да? Вот, мы молодцы, мы правильно все делаем. Так вот, значит, этих 6,5 триллионов не хватает. По крайней мере, не хватало вот до сегодняшнего дня. И, как вы знаете, значит, Трамп опять пошел к демократам и сказал: ребята, так сказать, давайте, так сказать, договоримся, нужно еще деньги, там не хватает. Правда, должен сказать, что Трамп очень в разных отраслях снижает расходы. И я надеюсь, что там еще через год, еще через полтора больше этого перехлеста не будет, и мы начнем, так сказать, снижать расходную часть. Но если, опять же, так сказать, вот это пройдет идея Берни Сандерса, то еще лишних 1,5 триллиона долларов. Мы говорим эти цифры, не понимая, что это такое. Триллион – это приблизительно, значит, сложить 100-долларовые бумажки одну на другую, это будет от, значит, отсюда до Луны, кажется, если не ошибаюсь. Так вот, значит, не хватает нам полтора, будет не хватать нам 1,5 триллиона долларов, мы будем их занимать где-то, либо мы должны взять и увеличить серьезно самый большой налог на белом свете, который есть сегодня на корпорации, а также увеличить налоги на... Просто на богатых не получится, господа. Не хватит. Даже если половину у них отнять вообще всего того, что у них есть, оно не оплатит всего этого. Надо будет увеличить на 20% налог на всех. Либо, скажем, на 30% налог на так называемых богатых, больше 200 тысяч долларов в год, кто получает. И, скажем, 10% на всех остальных. Кстати, если вы не знали, то, значит, большинство налогов платится в этой стране, в нашей стране, теми людьми, которые получают больше 200 тысяч долларов в год. Значит, порядка 65% бюджета страны обеспечивается этой категорией. Вот, набросить на них еще. Значит, я даже не представляю себе, сколько компаний и корпораций убежит в дополнение отсюда, сколько рабочих мест мы потеряем. Мы уже потеряли миллионы рабочих мест на том, что, так сказать, мы повышали налоги, увеличивали минимальную зарплату, вводили идиотские всякие подзаконные, незаконные акты, президент писал, EPA писал и тому подобное. Вот, значит, еще одна гениальная идея, которую невозможно оплатить, хотя она прекрасна. И очень хорошо бы давать, кстати, вот и, так сказать, идея о том, что человек имеет право на работу, она тоже прекрасная. Значит, человек приходит ко мне в компанию и говорит: я хочу у вас работать. Я говорю, что извини, пожалуйста, мне никто не нужен. Он уходит, через день ко мне приходит представитель городской там, или какой-нибудь там федеральной власти и говорит: ну хорошо, у тебя нет одного рабочего места, но зарплату ты ему все равно плати. Как плати? А так, есть закон о том, что человек имеет право на работу. Понял? Вот. Ну, это такая, так, вставка, виньетка, фантазия. Вот мое мнение о том, что сейчас предложил, значит, господин Берни Сандерс. И если кого-то заинтересует поговорить, скажем, о тех двух странах, про которые рассказывают демократы, что у них такая вот система, и очень хорошо с ней у них происходит, Англия и Канада, я с огромным удовольствием поговорю и по этому поводу тоже. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть на этот счет свое мнение или вопросы, вы всегда можете позвонить к нам в студию. Сторонники бесплатной медицины, ссылаясь, там, скажем, на опыт Канады или, в частности, Британии, говорят: ну, ничего страшного, вот в Британии врачи получают не так уж плохо. Там начинающие врачи 60 тысяч евро, а вот врачи опытные 120 тысяч евро в год. Так что хорошая у них зарплата. При этом не учитывается, что многие врачи, которые заканчивают учебные заведения в Америке, скажем, выходят на работу, имея долг несколько сот тысяч порой за образование, за свое. Ну, это как бы пустяки. Ну, что такое? Человеку, который получает 60 тысяч, что ему стоит там покрыть долг в 400 тысяч долларов? Врач учится 10 лет для того, чтобы стать врачом. В общем, люди, которые так легко вот отстаивают идею бесплатной медицины, не всегда себе представляют, не всегда дружат с арифметикой, с обычной, начнем с этого, и представляют себе, как этот процесс происходит. Должен к этому добавить, что по статистике с 2000-го, это про Англию, по 2014 год количество медсестер в Англии уменьшилось на 50%. То есть, если раньше нужно было там 100 медсестер, да, прошло какое-то количество лет, нужно было бы иметь там 110, потому что население увеличивается, у них стало 50. Может быть, поэтому, скажем, в Англии отказывают людям, которые страдают излишним весом, в каких-то медицинских услугах. Как бы вы сами виноваты, и никаких вам медицинских услуг. Давайте. Кроме того, еще и Министерство здравоохранения Англии, значит, оно называется по-другому, но это Министерство здравоохранения, значит, оно взяло и несколько лет тому назад завысило стандарты на холестерол там, и на всякие другие вещи для того, чтобы не давать людям лекарства, отрезать еще какое-то количество людей от лекарств. А получить лекарства, купить даже в Англии, пойти к врачу, просто, вот, ну хорошо, я жду там 4 месяца, меня не принимают, это нормальная ситуация в Англии сегодня. Я хочу пойти заплатить свои собственные деньги врачу, который после работы у себя дома вечером меня примет. Вот этого врачей таких отлавливают, им первый раз штрафуют, а если второй раз, то отнимают у них лицензию. За то, что он сжалился, смилостивился и выполнил клятву Гиппократа, которую он давал, подняв руку, когда он, так сказать, из университета выпускался. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здрасте. Здрасте. А я только за бесплатную медицину. Что бы вы ни доказывали, такой большой стране, такой богатой, и что Зацепин говорит, 10 лет учиться образованию. Так образование тоже должно быть бесплатное. А вот теперь... Я тогда не буду. Так, подождите. А вот... во-первых, почистить всех бюрократов, которые получают по 300 тысяч или поболее. И коррупционеров всех, нелегалов, кто на верфях сидит. Понятно. Где работают 50 человек, убрать будет работать 4. Понятно. И бесплатно будет. А то делают... Платно, бесплатно. Окей. Это не страна, в которой платно. Это уже не медицина, а бизнес. Понятно. А вот теперь скажите, страна имеет... Вы отключились? Конечно, он, естественно, отключился. Он покричал и ушел. Жаль, что не услышал. Давайте вопрос. Может быть, у каких-то еще людей возникают такие же вопросы, поэтому, Сережа, давайте ваше слово, а потом я добавлю. Давайте. Нет, у нас есть звонки, я не знаю, может быть, примем звонки. Ну, да, понятно, конечно, что это было диалога не получилось, к сожалению. Да. Аргументов не... Пожалуйста, в эфире. Сережа, очень коротко. У меня мой детский жених, резидент, заканчивает резидентуру. 350 тысяч долларов уже. Так что не 200, не couple hundred, а 350 долларов уже. И если он будет получать зарплату... 60 тысяч? Даже 150 тысяч в год, образно говоря, то посчитайте, сколько времени понадобится, чтобы выплатить эти долги, учитывая, что еще надо жить на эти деньги. То есть он три года должен не есть, не пить, спать в кустах? Я хочу сказать вот что, что те, которые звонил до этого, конечно, идеалисты, и, конечно, если бесплатное образование, бесплатная медицина, это, в принципе, класс. И обрезать бюрократические расходы, все это хорошо. Но это нереально. А реально это то, что ничего из ничего не бывает, и просто так бесплатно ниоткуда не возьмется. Поэтому, конечно, чинить надо как-то систему, но то, что каждый человек должен откуда-то, чтобы покушать или купить туалетную бумагу, и кто-то это должен произвести. Все, всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. А я могу предложить вот этому резиденту несколько лет не кушать? Очень хорошо будет, хорошо для здоровья, правильно? Да, вот у нас сейчас текст. Может отдать эти 350, а когда выйдет, будет 400 тысяч. Да, это от 200 до 500 тысяч, статистика говорит, в зависимости от университета там и прочее, люди имеют после медицины. А, так сказать, другие специалисты тоже имеют достаточно большие долги. Те, кто учились 5 лет, тоже там 150, 200, 250 до 300 тысяч долларов, в зависимости от университета. Абсолютно Обама разбаловал университеты, давал им, так сказать, огромные, огромные деньги. Дальше, так сказать, забрал у банков лоны студенческие, возможности права давать лоанс, поэтому давал любые лоанс, которые университеты требовали, да. А ребята молодые, они не понимают, они идут в Харвард, им хочется, или там они, так сказать, попали куда-то, мечта. Ну как можно остановиться, если надо просто подписать бумажку? Платить-то ничего не нужно. Бумажку подписывают, там, когда окончу, там надо будет что-то платить. А этот долг не списывается. Ты даже с банкротством не можешь его списать. Да. Что касается, ну, вообще, что касается студенческих лонов, на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, 1 триллион 300 миллиардов долларов составляет сумма студенческих лонов. 1 триллион 300 миллиардов долларов. И это же нужно учесть, что, так сказать, не все берут лоны. Некоторые могут позволить себе учиться и оплачивать учебу, потому что, слава богу, в стране еще есть состоятельные люди. Так вот, представьте себе бесплатное образование. То есть, в какие суммы это выльется? Если наш бюджет годовой составляет там чуть более 4 триллионов долларов, скажем, на медицину нужно потратить 2,8 триллиона, на образование какие-то сумасшедшие совершенно деньги. То есть как-то у меня цифры не складываются. Но вот, скажем, можно сложить, конечно. Называется Советский Союз. Конечно, я понимаю, есть у нас тут активистка в соцсетях, Ирочка Губерман, по-моему, фамилия, которая учится в Northwestern University. Она двумя руками за бесплатное образование. Ну, я понимаю, выйдет такая специалист по женским проблемам, там, психологическим, работу не найдет, конечно, оплачивать лон ей будет неоткуда, ей хочется, чтобы за нее кто-то заплатил. А в то же время у нас десятки тысяч рабочих мест, которые не требуют образования высшего. Они, эти места не могут никак заполнить. Нет людей, которые бы могли что-то делать, что-то производить, что-то делать своими руками. Потому что есть совершенно потрясающая система обеспечения социального, которая, ну, потрясающая, ну, класс, ну, здорово, человеку не дают упасть. Но проблема заключается в том, что они настолько знают, что им теперь не дадут упасть, что они не идут работать. Почему 12 или 15 миллионов человек, которые перешли границу нелегально, нашли работу? Да, а вот люди, которые живут здесь, говорят по-английски, закончили американские школы, имеют там дипломы, не могут найти работу. Абсолютно для меня фантастика. Я знаю точно несколько штатов, в которых 2% безработицы. То есть там просто днем с огнем ищут людей. Но из-за того, что, так сказать, людей обеспечивают, пусть по минимуму, пусть мы не хотели бы так жить, но обеспечивают, они никуда не трогаются. Ведь я понимаю, что это может быть, так сказать, очень неудобно, неприятно, почти трагедия для человека, оторваться от друзей, от семьи и тому подобное. Но если кушать нечего, а там есть работа, ведь так люди и делали, ведь в Америку ехали, потому что там была земля и работа. Из Англии уезжали, из Европы, из России уезжали, откуда угодно. Поэтому и ехали, там была работа, там можно было построить будущее. А мы разбаловали сами себя до состояния, при которого вот тот дух, который был в первооткрывателях этих, которые риск-тейкерс, которые готовы были брать риск, которые готовы были страдать, но ради того, чтобы достигать каких-то целей. Где он, этот дух? Мы убили его тем, что мы все время помогаем. Это потрясающе помогать. Но ведь помощь-то должна быть разумная, она должна быть такая, при которой человеку не во вред она идет. Ну, а как я все время говорю о той политике, которая проводится в стране, когда демократы покупают голоса избирателей, она лишает всякого стимула для человека пойти и заработать себе на хлеб. Зачем? Когда есть правительство, есть нянька, которая обеспечит тебя жильем, продуктами, медицинскими услугами и так далее. Зачем идти работать? Хорошо, давайте мы сделаем перерыв небольшой, буквально пару минут, после чего вернемся, продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в зефире». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, все-таки, как обещали, примем звонки. Да, конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, это еще раз я звоню. Да. Я не бросал трубку, во-первых. Какие аргументы вы можете? Я все равно за бесплатную медицину и образование. Тут должна быть диктатура закона. И ни для адвокатов, ни для конов не должно быть написано, чтобы не мог ни влево, ни вправо соскочить никуда. Вот в этой части я с вами согласен. Но что касается... По-любому, раз, так, сделал шаг. Давайте я все-таки вам приведу парочку аргументов. Чисто арифметически не получается, чтобы было бесплатное образование и бесплатная медицина. Ну, не получается. Или тогда... Получится. Да не получится. Убрать всех нелегалов, арабов, индусов, прочих нелегалов. А деньги посылают через Western Union. Ну, пусть тут тратят. Хорошо. Посылают они деньги. Они их здесь зарабатывают. Это другой совершенно вопрос. Они налоги не платят. Это вот тоже так. Другой вопрос. Да тут море. Если убрать всю эту бюрократию... Все. Понятно. Я вас понял. Переубедить мне вас не удастся. Чех не может слушать. Да. Давайте тогда другой звонок примем. Пожалуйста. Давай. Добрый день, господа. Сергей, ты в прошлый раз благородно возмутился по поводу рыб. Так вот, ты лишний раз подтверждаешь, что мозгов нет. Так у рыбы это от природы, а эти потеряли их. И надо задать им вопрос хоть один раз с Андерсом. Ребята, а как вы собираетесь отдавать долги, которые наделал ваш представитель, этот шоколадный заяц? За чей счет? Медицина бесплатная, все бесплатное, а долги кто отдавать будет? Понятно. Ведь вы же, ваша партия это сделала. Спасибо за ваш звонок. У меня я прошу прощения, я должен вмешаться. Сейчас, я только просил, буквально реплику я короткую. Я просил не называть президентов Соединенных Штатов Америки именами. Точно так же, как мне не хотелось бы, чтобы любых других президентов, в общем, так сказать, ну, мягко говоря, на уровне расизма. Потому что это не дает, не прибавляет веса аргументу. Давайте от этого воздержимся. И еще у меня просьба ко всем звонящим. Пожалуйста, представляйтесь, потому что Леон может обращаться к вам по имени. Вы знаете, что меня зовут Сергей. Моего собеседника зовут Леон. И было бы здорово, если бы вы представили, чтобы к вам обращаться по имени. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, меня зовут Мила. Мила, у меня есть вопрос... Поскольку, и я ни в коем случае не совсем. Но просто объяснить мне, не могу понять, как умудряется Германия, Швеция давать все бесплатно. Ну вот что-то у них же получается как-то. Ну, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Спасибо, Мила. Спасибо, Мила, за ваш звонок. Сейчас Леон постарается вам ответить. Да. Мила, значит, давайте так. Значит, так как все время демократы постоянно говорят о двух странах, которые рядом с нами, это, ну, Канада и Англия, они чем-то похожи на нас, там, можно говорить, там, что в Швейцарии, там, какой-то другой состав населения, более гомогенный и тому подобное, а вот Англия и Канада, они очень похожи и по составу населения, и по ментальности, там, и тому подобное. Поэтому они все время говорят об этих двух странах, и я к этим двум странам и обращусь. Вот давайте поговорим об Англии сначала. Значит, Англия, все госпиталя, все, что имеет отношение к медицине, отобрано у частных лиц, то есть якобы выкуплено, на самом деле выкуплено по тем ценам, по которым государство решило, то есть отобрано. Вот. И система там абсолютно социалистически-коммунистическая. Значит, они отобрали, они владеют, они это неизвестно кто, да, как в России, в Советском Союзе, когда это было общее, то есть ничье, да, государство, так сказать, какие-то там люди в государстве этим заведовали. Они же назначают цены. И вот как результат этого, значит, у нас есть статистика за последние 16 лет, с 2000 по 2016. Так вот, как я уже сказал, первое, это за этот же период количество медсестер уменьшилось на 50%. То есть, что-то уже не в порядке, правильно? Образовалась огромная недостача врачей, особенно в сложных отраслях, таких как там травма-центры, неотложки, там акциденты и прочее. И у них сейчас дебатируется в Англии завоз врачей из Пакистана и Индии без необходимости тем сдавать экзамен в Англии, так сказать, на право лицензии, потому что они, конечно, в жизни его не сдадут. Десятки тысяч пациентов в Англии. Это статистика, это не мои выдумки. Это я из Министерства здравоохранения Англии брал их статистику. Десятки тысяч пациентов ждут более 18 недель операции, которые они раньше ждали до 2000 года. 4 недели. 4 недели раньше, 18 сейчас. Это же дело не в том, что я посижу дома, подожду. У людей, во-первых, болит. Во-вторых, прогрессирует болезнь. В-третьих, народ умирает от этого. Я сейчас дал статистику, как они умирают от этого. Значит, операции там типа замены колена или бедра в ряде случаев срочные. В среднем ожидание 100 дней. 100 дней – это 3 с лишним месяца. Лондонский, значит, институт гигиены утверждает, что только в Лондоне в год умирает 750 человек от конкретного ожидания процедур. В 2016 году в Лондоне госпиталя 42 раза не приняли амбулансы с тяжелыми больными, которые там умирали. Их взяли и отвезли домой, обратно. Врачам запрещено прописывать или даже рассказывать пациентам о новых и дорогих лекарствах и технологиях. Руководство Министерства здравоохранения, это я тоже говорил 10 минут назад, завысило нормы холестерола и другие показатели, чтобы прописывать меньше лекарств. Вы хотите жить в этой стране? 25% больных раком так и не смогли получить никаких лекарств. 48% взрослых, это из другого отчета, теперь связанный с дантистами, да? Взрослых в Англии 31% детей не смогли посетить дантиста в течение 2 лет. Дантистов нету. Они уехали в другие страны. Нам нравится такая система. Самоубийство пациентов, это третий уже отчет. С депрессией и другими психическими заболеваниями выросло на 34% и выросло до 8139 в год. Самоубийств в Англии по тому поводу, что они не могли получить вовремя обслуживание. Они впали в депрессию, кончили жизнь самоубийством. Вот это то, что господин Сандерс нам предлагает. Теперь, значит, ну, Англия, так сказать, вот у них там не получилось, там туда-сюда. Кроме этого, у меня есть еще друзья, которые там, один друг 3 дня орал в больнице, где его жену с дикими болями положили в коридор и не подходили 2 дня. Так вот, на 3-й день он схватил палку и стал бить окна, вызвали полицию, его схватили, там арестовали, он заплатил штраф, но он добился того, что к его жене, значит, к его жене подошли. Вы помните историю с ребенком, наверное, все читали, да, который умирал в больнице, и американцы сказали, мы можем его вылечить, привезите сюда. Госпиталь не отдал его родителям. Трамп вмешался, сказал, он прилетит сюда моментально, он получит визу в 1 день, в 1 секунду. Они его не отпустили, потому что по закону только британская медицинская служба имеет право его лечить, а родители не имеют права его забирать и по своему усмотрению вести его лечиться куда-то. И вот, значит, перешли теперь обратно к Канаде, да, к нашему соседу. Там другая система. Если в Англии система, так сказать, социал-коммунистическая, то, значит, в Канаде система социал-фашистская. Значит, фашизм – это соответственно, не концлагеря, я имею в виду, а система, так сказать, экономических взаимоотношений. Значит, они вроде частные, все эти больницы, у них есть владельцы, но им все предписано. Цены, процедуры, лекарства, ни шагу в сторону. В Канаде запрещено врачам оказывать любые услуги пациентам вне системы. Даже если пациент страдает, ждет месяцами приема, а врач готов его принять за свое время, уйдя уже с работы. За это врача накажут штрафом, второй раз лицензии, лишение. То есть, если канадец болен, его не лечат в системе, он ждет, то он не имеет права потратить собственные деньги на лечение. Если только он не сядет на самолет или в поезд, или в машину и не переедет в кошмарную здравоохранительную систему здравоохранения Америки. Врачи, медсестры госпиталя обязаны принимать любого пациента с госстраховкой. Обязаны лечить его, но только по указанному в руководстве методу. Ничего иного. И получать за это то, что, так сказать, государство постановило. Значит, в 2010 году медицинские расходы составляли в Канаде 46% от бюджета провинции. У них провинции, как у нас, штаты, да? Вот. А к 2030-му уже спланировали, что будет составлять 80%. То есть, не оставляя никаких денег на дороги, школы и прочие нужды граждан. 29% канадцев не смогли даже попасть к врачу в течение 2 месяца с острыми болями. 18% ждали 4 месяца. Каждый канадец платит за медицину. Они-то думают, они не платят, ничего подобного, они за нее платят. $10 500 вынимается с налогов. При этом в Канаде не ведется никаких исследований, новые лекарства, новые технологии, ничего. Любое предпринимательство убито на корню. А, кстати, специалиста канадцы ждут в среднем 4,5 месяца. Даже если врач, общий врач написал срочно. Вот вопрос к Миле. Она хочет жить в этой системе или не очень? Я боюсь, что люди, которые ратуют за бесплатную медицину, по наивности или по какой-то другой причине, представляют себе, что вот тот уровень услуг, который они получают сейчас, на том же уровне, а то, может быть, еще и на более высоком, сохранится в случае, если медициной начнет управлять федеральное правительство. Это неправда, это ложь. Так не бывает. Просто не получится. Если кто-то из наших слушателей помнит ситуацию в течение многих лет в ветеранской администрации, то, наверное, они сообразят, что там было огромное количество людей, которые не могли получить, просто получить физически процедуру. Они ждали месяцами. Их обманывали, они записывали на один день, когда они приходили, им говорили, что их записали на другой день, чтобы они пришли по-новому и тому подобное. Почему они это делали? Потому что они, имеются в виду ветеранская администрация, ну не потому что они плохие такие люди, потому что никакого способа заставить человеку, если у него нет какой-то incentive, какого-то вознаграждения перед его носом, да, как это называется, когда его подталкивают, да, incentive по-русски, опять слово у меня ускочило куда-то. Стимул. Стимул, можно назвать стимул. Да, какого-то стимула, если у него нету, то он работает совершенно не так, когда у него есть стимул. Вот то же самое, давайте подумаем о почте нашей, да? Значит, почта, ну, приходишь, вроде чисто, вроде хорошо. Вот, значит, стоимость марка стоит все дороже, но кроме стоимости марки, мы каждый год даем еще 5-6 миллиардов долларов на эту почту, потому что им не хватает. А кроме того, как выясняется, десятки миллиардов долларов мы должны пенсионные фонды и тому подобное, которые они все время, так сказать, повышают, назначают огромные пенсии, а платить должны будем мы. Так вот, если бы это делал Federal Express, которому запрещено отправлять письма, если бы это делал UPS или любая другая частная организация, как много раз доказано уже было с той же почтой, мы платим половину за марку, и никаких других обязательств нету, если у них плохие проблемы, они начинают, так сказать, они закрываются, возникает другая компания, которая начинает нас обслуживать. Вот этот кошмар они хотят притащить и сюда. Сегодня в Medicare воруются миллиарды долларов в год. На Medicare общее будет вороваться десятки миллиардов долларов в год. Вот это то, что будет происходить. По поводу Канады, кстати, недавно видел информацию, что теперь врачам будут доплачивать, если им удастся помочь уйти из жизни пациентам, ну, которые уже возрастные, скажем так, вместо того, чтобы его лечить, применяя дорогостоящее лечение, он сможет убедить пациента, так сказать, уйти из жизни, и за это врачи будут получать. Вот хотелось бы спросить наших рьяных сторонников по тем или иным причинам. Вы хотели бы оказаться в ситуации, когда вместо того, чтобы предложить вам лечение, вам помогают уйти из жизни? Значит, там интересная вещь. Как только человек приходит с диагнозом рак, то врачу предписано начать объяснять ему, как здорово будет, если он решит уйти из жизни. Да. Что касается Social Security, программа была задумана и поддержана, внедрили, все. Люди вносили какие-то деньги с тем, чтобы у них на случай, когда они выйдут на пенсию, была страховка, то есть какой-то доход гарантированный. Эти деньги должны были поступать в траст. Траст должен был заняться тем, что инвестировать эти деньги с тем, чтобы они росли. Политики, и в частности демократы, нашли способ, чтобы разворовать этот самый траст. Так вот, по оценке многих специалистов, там в течение ближайших 15, может быть, 10-20 лет, в трасте в этом денег не останется. Даже если вы платили всю свою жизнь в Social Security, вам получать будет нечего. Боюсь, что мне, моему поколению и последующим уже ничего не достанется. А зато там лежит бумажка. Да. Она называется IOU. Значит, бумажка следующего содержания. Мы, государство, должны тебе, Иванову, Петрову, Кацману или кому-то еще, такую-то сумму. И вот я боюсь, что вся эта идея с государственной медициной основывается на одном единственном желании запустить руку в колоссальную сумму денег. Потому что политики, такие как Берни Сандерс, как Чак Шумер, как Нэнси Пелоси, найдут способ, чтобы вскрыть этот фонд, в который мы будем платить, даже предположить, что мы будем платить дополнительный налог на медицину, они найдут способ, как показала история, они изыскивают возможности, чтобы разворовать эти деньги. Так вот, они начнут, а вы представляете себе объем? 2.5 триллиона долларов в год. Как ну, можно там... Ух! Они же разворовали триллион, который выделила страна на то, чтобы бороться с... Значит, как они это назвали? С рецессией, стимулус пэкидж. Ну да, да, да. Стимулировать экономику. Нашу экономику в основном пошло в банки и в организации, которые выделяют после этого деньги и людей для того, чтобы бороться за выдвижение демократических кандидатов. Так вот... 18% экономики страны, так примерно оцениваются медицинские услуги. Представляете эту сумму, к которой имеют доступ нечистые на руку и абсолютно бессовестные политики. Не то, что они там разворуют их себе по карманам. Нет, не в этом дело. Они придумают какие-нибудь программы для того, чтобы купить голоса очередных, там, я не знаю, мексиканцев, негров или мусульман, или еще каких-нибудь групп, там, геев, или, может быть, лесбиянок, или, может быть, джендер, или еще кого-нибудь придумают. Ну, почему? Следующие, те, которые спят с животными. Да. И вот начнут их защищать, и туда пойдут деньги. Поэтому, уважаемый господин, не знаю, как вас звать, который говорит, что медицина должна быть бесплатной. Да, она же ему и так бесплатная, что он нервничает. Да. Деньги-то поступят, они обложат... Интересно, сколько лет он проработал в Америке, и сколько лет он вносил в фонды Америки для того, чтобы Америка сегодня давала ему бесплатную медицину. То есть, что он сделал для государства, чтобы государство ему оплачивало все то, что он ему сегодня оплачивает? Другими словами, за желанием сделать медицину государственной не стоит... так сказать, мечта о том, чтобы всех сделать здоровыми, обеспечить медициной доброкачественной, высокой. Нет, за этим стоит единственное желание, чтобы саккумулировать в руках коррумпированного правительства колоссальные суммы денег с тем, чтобы ими распоряжаться. Это единственное, чего они хотят. И только наивный человек может этого не понимать. Но хунвейбины современные, недоучки, полуучки и так далее, тоже этого не понимают. И люди наивные, люди, которые действительно прислушиваются. Ну, Барни Сандерс, потрясая пальчиками своими розовенькими в воздухе, говорит о том, что мы должны стоять впереди планеты всей. Мы единственная страна, где нет бесплатной медицины. И люди начинают ему верить. Особенно молодежь. Вы посмотрите, какой популярностью он пользуется у молодежи. Это лишь потому, что, ну, звучит хорошо. Помните, землю крестьянам, фабрики рабочим, помните? И молодежь откликнулась. Вот и сейчас происходит то же самое. Так что за всем этим стоит одно единственное желание. Отобрать у работающего американца как можно больше денег с тем, чтобы этими деньгами распоряжаться по своему собственному усмотрению. А уж никак не забота о вашем здоровье, поверьте мне. А то можно... Ну, я не понимаю, мне трудно представить человека, даже вот демократа, который искренне верит, что Нэнси Пелоси не спит ночами и думает о том, как бы улучшить жизнь вот этого или вот этого, или вот этого. Вот честное слово, ну, это такой уровень наивности, граничащий просто с сумасшествием. Все, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». И давайте, наверное, сменим тему, потому что тема, на самом деле, это бесконечная. Мы будем, может быть, к ней не раз возвращаться. Грядет праздник. Праздник, Новый год, еврейский Новый год, Рош ха-Шана. Может быть, об этом? Ой, конечно, с большим удовольствием. Совсем скоро, в среду, 20 числа в этом году. Значит, вы знаете, что еврейский календарь плавает относительно григорианского, поэтому иногда это 20-го, 17-го, там 21-го. Вот в этом году, значит, 20-го. Что такое Рош ха-Шана, то есть еврейский Новый год? Это день рождения мира, это день создание Адама и Евы. Кстати, для тех, кто не знал, Адам – это имя, конечно, но еще и Адам-А – это земля, Ад-Ом – это красный, Дам – это кровь. И есть еще целый ряд слов таких вокруг, которые очень интересны. Да, вот Адам, помните, создал Бог Адама там, из праха. Да, из праха создан и в прах уйдет. Но это перевод, так сказать, уже двойной. Сначала на латынь был, а потом на старорусский язык, а потом на русский. На самом деле не из праха и не из грязи, а из земли. Потому что Адам и Адама – это одно и то же. Вот мы – это часть земли, из которой и Бог нас и создал. Что такое Рош ха-Шана? Это Рош – это голова, ха-Шана – это год. То есть, это голова года. А какая голова, такое будет и тело. Значит, в этот день Бог создает каждому из нас план жизни на год. И через 10 дней после, обычно 10 дней приблизительно, через 10 дней на Йом-Кипур, значит, как бы подписывает, такое окончательное подписание. Значит, это период вот этот между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, это период окончательного решения судьбы каждого. Он начинается, значит, период весь начинается, на самом деле, еще до Рош ха-Шана, на исходе субботы перед Рош ха-Шана. Вот сейчас у нас это будет 16 число, и вот с субботы, когда суббота, так сказать, ушла уже, и начинается новый день, будет то, что, так сказать, называется на иврите «Лель Хаслихот», или «Ночь извинений». После 12 часов, значит, в субботу, мы просим милости, прощения за грехи и просим хорошей судьбы года, на будущий год. Ну, значит, у меня, дамы и господа, есть для вас очень хорошая новость. Если делать добрые дела между Рош ха-Шана, Новый год, и Йом-Кипур, то Бог может исправить то, что Он вам подготовил на ваше будущее. Так что очень советую, помогайте ближним, ну, или дальним, и сделайте себе подарок, и получите лучшую судьбу, чем то, что вам предполагалось. Вот это вот то, что я хотел сказать вам о празднике. Спасибо. А теперь еще один скандал, который остался незамеченным средствами массовой информации, а в основном это скандал, связанный с сенатором из Нью-Джерси Бабом Менендесом. Да, да, совершенно точно. Вот мне очень странно, что это как бы почти не упоминается в... прошу прощения, тут у меня вертолет пролетает рядом со мной, поэтому такой странный звук. Значит, почти не упоминается в прессе. Значит, Нью-Джерси сенатор, демократ Боб Менендес, там начался суд, по-моему, если не ошибаюсь, в четверг. Это известный сенатор-демократ, и его обвиняют в принятии подарков. Ну, там, на сумму 700 тысяч долларов, там, пустяки. Да, ну, это то, что нашли. А кроме того, в оказании услуг взамен за подарки, то есть в американском сленге это называется pay to play, так сказать, он ему платят, а он играет. Вот. На ступеньках суда Менендес остановился, перед микрофоном, естественно, поклялся в своей невиновности, заплакал, и вот так, с текущими по щекам слезами, пошел в суд. Вот. Республиканцы, конечно, очень хотят увидеть приговор и изгнание Менендеса из Сената. Почему? Дело в том, что по закону США губернатор штата назначает другого представителя вместо, так сказать, по каким-то причинам ушедшего из Сената представителя штата. И, так сказать, этот представитель будет досиживать срок Менендеса. А так как губернатор Нью-Джерси республиканец, то можно предположить, что и его выбор тоже будет республиканцем. Это еще один представитель республиканской партии в Конгрессе. Я очень надеюсь, что он будет, если, так сказать, произойдет, что он будет несколько более Tea Party, несколько более консервативным, чем то, что мы сегодня видим среди демократов. Значит, основной даритель Менендеса, значит, помните, да, 700 тысяч долларов подарками. Вот. Это, значит, его старинный друг, значит, доктор Мелган. Он тоже проходит дело как обвиняемый. Значит, доктор Мелган, который не только дарил Менендесу деньги, но и возил его по миру и содержал в роскошных отелях, недавно был увлечен в подделке документов и обмане системы здравоохранения, той самой, о которой мы говорим, да, на крупные суммы. Вот защита утверждает, что доктор Мелган, владелец многомиллионного бизнеса, был таким близким другом Менендеса, что дарил ему подарки и возил по миру просто как друг. И вообще ничего от Менендеса не хотел. И никогда не получал. Ну, тогда это будет первый раз в истории человечества. Вот такая вот забавная история сейчас происходит у нас в Нью-Джерси. Ну, а я еще раз напомню номер телефона в студии. У нас сейчас есть время, потому что были попытки. Мне хотелось бы все-таки осветить вот эти моменты. Если у вас по-прежнему остались вопросы или желание высказаться, 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Обратно я. У меня вот вопрос такой. С праздником я поздравляю всех. А у меня такой вот, вы говорили насчет social security. Меня зовут Валентин, кстати. И то, что вы иронизируете, пенсию я тут заработал. Могу уехать на свою историческую родину и перевести туда пенсию. Это к вопросу о вашей иронизации, во-первых. А во-вторых, у меня вопрос. Вы говорите, что Social Security дышит на ладан. Так что эти все пенсионеры-американцы заработали пенсию, их лишат пенсии, а как они будут жить, объясните. Хороший вопрос. Хороший вопрос, но боюсь, что этот вопрос... Ну, я не знаю, ли он сможет ответить на это. Никто не знает, денег там нет. Деньги, траст, фонды иссякают, то есть уже каждый год идет красным, то есть деньги, которые выплачиваются из этого траста, превышают сумму, которая в него поступает. Но предполагалось, я не помню, в каком году, в 64-м году Social Security было или раньше еще, не помню, в каком году. Не помню. Вы представляете, не хочу врать, поэтому скажу, ну, неважно. Представляете, какая должна была быть сумма, если бы эти деньги не разворовывались? Посмотрите, насколько вырос маркет за это время. Вы можете себе представить, какая бы была сумма в этом трасте, если бы политики не разворовали этот фонд, не использовали их в своих интересах, в своих политических интересах, не покупая голоса той или иной группы за эти деньги? Сережа, давайте я объясню очень, очень просто и легко. Значит, вот, например, работает сейчас 10 человек, а 2 человека на пенсии. И эти 10 человек обеспечивают, скажем, так сказать, даже при том, что вот деньги были, их украли, нету, да? Эти 10 человек обеспечивают 2 пенсионеров, все нормально. Значит, теперь пенсионеры, мы, начинаем жить дольше. И вот теперь продолжают работать 10 человек, а уже 4 пенсионера надо обеспечивать. А значит, что произойдет, когда 4 человека работают, а 12 человек надо обеспечивать? То есть уже поток денег, который сейчас поступает в Social Security от работающих людей, не будет, уже не хватает, и не будет катастрофически хватать для обеспечения значит, людей, которые не работают. Вся идея заключалась в том, что я даю деньги свои, отдаю туда, они их держат, они их приумножают, и когда я ухожу на пенсию, я начинаю пользоваться, мы все, да, этими деньгами. Сегодня этих денег нету, они их утащили, и деньги есть только от тех новых работников. Но мы начинаем жить, уже тех, кому сейчас 60, будет жить до 90, американцы. Что никогда не предполагалось. Вот что делать тогда, никто не знает. И ни один президент не хочет браться за это дело, потому что надо, так сказать, пояса там, так сказать, извиняюсь, подтягивать, надо сокращать расходы и тому подобное. Никто этим заниматься не хочет, пока оно не, что называется, жареный петух не клюнет. Вот и все объяснение. Спасибо, давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина, да. Я бы хотела этому парню сказать, пора ему вернуться к Лукашенко. Там нет бесплатного уже ничего. Там отменяют даже пенсии. Он ничего не понимает это. Что он говорит, какую-то чушь несет. Или он где-то что-то начитался не того. И еще хочу сказать, Сережа, у вас тоже есть друзья, которые здесь много лет нелегально майнят, платят налоги. А вы говорите, да, да, да. Есть такие люди. Я тоже здесь уже больше 20 лет. Я плачу налоги. Я здесь работаю на совсем, как говорится, маленькие копеечки. Но я плачу налоги, я здесь нелегально. И все же такие люди. Спасибо большое за мое внимание. Да. Спасибо. Вот женщина, я не услышал имени, да? Галина. Галина. Галина подняла, на самом деле, очень болезненную и важную тему. Она безумно связана с темой оплаты здравоохранения. Ведь, смотрите, мы сейчас говорим о оплате здравоохранения. Бесплатно для всех, там звучат слова, это право каждого американца и прочее. Значит, сразу же начинается разветвление. А право ли это всех тех, кто пересек американскую границу и сейчас находится на территории США, несмотря на то, что они пересекли эту границу нелегально, да? Значит, те же самые люди, которые ратуют за бесплатную медицину, будут говорить, ну, естественно, как мы можем их бросить? Они ведь тоже живут здесь. Окей. А право ли это всех тех, кто живет сегодня на территории Мексики, рядом с американской границей? Нет, конечно, да? А если они перейдут эту границу, чтобы полечиться у нас? Да, ну, конечно, как только они переводят границу, эти же люди будут говорить, что, конечно, вы должны. То есть, любой человек, который переходит американскую границу, автоматически, значит, получает право лечиться. Ведь госпитали не имеют права никому отказать, не будут иметь права никому отказать, правильно? Мне скажут, ой, будет удостоверение, будет... Да, будут удостоверения. Приходит человек в больницу без удостоверения и говорит, у меня нет удостоверения, я больной, у меня там вот то-то и то-то. Его что, не будут лечить? Значит, это комплекс мероприятий. Надо остановить нелегальную миграцию, надо разобраться с теми, кто живет здесь, надо разобраться с теми, какие права у них есть, какие обязанности, надо решить вопрос с велфером, кому его платят, кому нет, как проверять, так сказать, обман и прочее. То есть такой комплекс огромных мероприятий, что вот брать на себя сейчас еще бесплатную медицину, которая обанкротит страну, мы уже сказали, а еще введет нас в состояние третьего мира абсолютно. А как только, значит, мы обеспечим бесплатную медицину всем, сразу же выяснится, что надо обеспечить всем, что кушать – это тоже право человека. И любой человек может зайти в супермаркет, как он заходит в больницу, да, и получить там еду бесплатно. Ведь почему же? Мы же хорошие люди, мы хорошие ребята, мы не хотим, чтобы люди умирали без еды, верно? А потом, ну как же человек без крыши над головой? Это право человека получить крышу над головой. Человек может войти в любое помещение пустое и сказать, я здесь живу, я совершенно не понимаю, как они не видят следующий шаг, который обязательно произойдет, 100%. Ведь амнистия, она ведет только к тому, утроению нелегальной эмиграции, больше ни к чему. Ну, об этом говорит история. Вы вспомните амнистию, подписанную президентом Рейганом, когда речь шла там не то о 2, не то о 3 миллионах, и причем одним из условий подписания этого договора было укрепление границы, то есть постройка стены, забора, там, whatever, укрепление границы. В прошлый раз демократы обманули Рейгана, то есть он подписал амнистию, но с укреплением границы демократы денег не выделили, ничего этого не произошло. Периодически когда-то понемножку выделяли какие-то кусочки, строились, в общем... Сегодня, кстати, я боюсь, что произойдет то же самое. Ну, конечно. Сейчас Трамп ведет переговоры с демократами по поводу решения вот этого проблемы с ДАКа, с этими детьми-нелегалами. И похоже, что вопрос о строительстве стены безопасности куда-то уходит на второй план. К сожалению, очень похоже. А с ДАКа меня интересует следующее. Вот, значит, привезли некие родители некого ребенка, которому сейчас там 28 лет или 30, значит, он вырос, и он ДАКа, да? Значит, а ему дают вот какие-то там документы, право на жизнь, я не знаю, грин-карту. Он что, не подаст тут же на своих родителей? Кто, что, кто-то выгонит родителей его отсюда? То есть мы автоматически... как только даем одному члену семьи, мы ближайших членов семьи немедленно практически даем им то же самое, да? Абсолютно, абсолютно, 100%, так называемые extended family, то есть одни подпадают под АКО, дальше они легализуются, становятся гражданами этой страны, родители в течение полугода привозят, те родители привозят своих родителей, став гражданами страны и так далее, то есть это действительно так. Вы посмотрите, я посмотрел статистику по так называемым рабочим визам, когда приезжают сюда специалисты из Индии, там, из Китая, еще откуда-то. В последнее время из Индии очень много. И вы понимаете, что получается? Скажем, на 300 тысяч человек, которые приезжают сюда фактически работать по этой самой рабочей визе, с ними идет прицеп в 700 тысяч человек, так называемые extended family. То есть 300 тысяч приехали, работают, а 700 тысяч – это ближайшие родственники. И когда мы говорим о том, что, ну, нам, с одной стороны, вроде нам необходимо это, потому что специалисты, у нас, к сожалению, университеты выпускают дебилов, которые не в состоянии заниматься тем, чем занимаются индусы, получается так, то это все равно ложится бременем на наш бюджет, потому что... Я здесь не согласен. Я знаю, что вы не согласны. Я свою точку зрения сейчас выскажу, да. Вы потом опровергнете. Приезжает специалист, который получает в 3 раза меньше, чем американец, который до него работал. То есть в этом есть определенный экономический смысл для корпорации. Но он привозит с собой еще 3, 4, 5 человек, членов семьи. И получается, что доход на семью довольно низкий. И тогда вступают в силу социальные программы. То есть детей учим бесплатно, кормим завтраками бесплатно, медицинское обслуживание. Для родителей то же самое, поскольку они находятся здесь легально. Понимаете? И получается, что тот вклад, который делает этот специалист, приехавший из Индии, на самом деле не перекрывает те расходы, которые мы несем, обслуживая его в семью. Вот в чем проблема. Безусловно, есть там врачи индусов, довольно много, кстати сказать, которые прилично зарабатывают, платят колоссальные налоги. Ничего не могу, так сказать, возразить. Но ведь айтишники, которые приезжают и получают в 3 раза меньше американца, и привозят с собой там еще 7 человек семьи, получают, что доход у них не такой уж и высокий, и поэтому мы начинаем на них работать. Ну, давайте разберемся с тем, что вы сказали. Я думаю, что у вас неправильные сведения. То есть, во-первых, если 300 человек выдали визы, а приехало 700, да, то это не 3-4 человека, это 2,2. Не-не-не. По статистике 300 человек, 300 тысяч человек получили визы и приехали сюда работать, а 700 тысяч человек прицепом приехали с ними. Хорошо. Значит, ну, тогда, если это правильная статистика, 300 тысяч получили, а 1 000 000 приехало, да? Значит, 300 плюс 700 – это 1 000 000. Значит, то у нас получается, значит, в 3,1 раза, да, окей. Значит, 3 человека. А теперь люди, которые приезжают сюда с высшим образованием и нужные нам, они нам нужны. Они нужны государству, они нужны нашему обществу, они нужны каждому из нас. Мы хотим, чтобы лучшие из лучших ехали к нам. У них не в 3 раза меньше зарплат, Сереж. Значит, у них зарплата меньше, ну, так сказать, процентов на 50-60. Значит, но даже не в этом дело, а в том, что они в своих семьях воспитывают следующее поколение. Они с высшим образованием, жены обычно из Индии тоже с высшим образованием, они тоже идут работать. Даже если они сидят дома, они воспитывают детей, которые получат высшее образование и тому подобное. Так вот, нам главное обеспечить сюда поток населения, которое хочет учиться, умеет учиться и будет продуктивно работать не на работах 17 века, а на работах 21 века. Это огромная разница. Наша проблема заключается в том, что подавляющее большинство населения Соединенных Штатов Америки не готово к 21 веку. И это ужасно. Но с другой стороны, они не готовы идти и делать работы, которые там копать что-то, там прокладывать, не знаю, там убирать и тому подобное. То есть работы самые, так сказать, легкие. Единственное, на что они согласны, это когда они совсем молодые, это пойти, так сказать, в Макдоналд и поработать там полгода там, или год, а потом они начинают получать всякие, так сказать, от государства всякие дотации, помощи и тому подобное. И зачем им работать, если в штате Вермонт они получают эквивалент $52 000 в год. Люди, которые не работают, да, там, не буду перечислять остальные штаты. Так вот, эти люди, о которых вы говорите, нам нужны. Нам не нужны миллионы людей, которые незаконно переходят границу. Я понимаю, что вполне возможно, что они хорошие ребята и приехали сюда увеличивать, что называется, свое благосостояние. Но я бы их пускал по рабочим визам без права привозить семьи, потому что вот эта статистика говорит, один такой вот переехавший сюда привозит 3-4 десятых человека с собой, так называемый extended family. Совершенно верно, 100% согласен. Нам не нужно, у нас из-за того, что у нас их, вот этих самых 15, там, 12, 18 миллионов по разным, так сказать, подсчетам, разное количество, у нас такое же количество людей сидят на безработице. Потому что все работы, которые можно отдать, вот, так сказать, людям, которые готовы работать, ну, там, так сказать, скажем, ниже, чем минимум. Да, хотя на сегодняшний день в Калифорнии ты платишь садовнику тоже минимум $10 в час. И берешь человека там от магазина, где он стоит строительного, приходишь домой, он тебе меньше 10, 12, 15 долларов в час тоже работать не будет. То есть минимум ты ему платишь. Вот. Но это люди, которые готовы на черную работу, они еще умудряются сами жить и еще в Мексику посылать. Вот, они хорошие люди, но нам не нужно еще миллион человек, которые только готовы на гарденинг и на уборки. А они не учатся, так сказать, в школах, потому что школы ужасные, потому что районы, в которых они отдают детей, там кошмарные школы, там единственное, что за чем следят, это за тем, чтобы они не убили друг друга. Они не поступают в университеты, они в колледжи, да бог с ним, университеты, колледжи. Они не получают специальностей нормальных, они не идут в vocational schools, ведь это трагедия. Приезжают люди, которые не могут участвовать в новой культуре, не могут участвовать в новой технологии. А вот те, о которых вы говорите, я бы открыл, что называется, две руки и сказал: ребята, приезжайте сюда, учитесь, если вы закончили институт, вы автоматически получаете визу, если вы там где-то научились, и у вас здесь диплом, и вы можете сюда приехать и найти работу, вперед, давайте. То есть, наоборот, так сказать, у нас не хватает таких людей. С одной стороны, получается, что мы готовы принимать специалистов из Индии, а наши пойдут на пособие по безработице. С другой стороны, мы не выпускаем достаточное количество специалистов, хотя тратим на каждого школьника примерно от 13 до 17 тысяч в год. Это значит, что у нас с системой образования что-то не так. Мы выпускаем огромное количество, так сказать, университетов, куча, лучшие университеты в мире. И я не понимаю, люди, которые выходят из университетов, или у них специальности не те, или их не тому учат, или их не так учат, что они не в состоянии, так сказать, обеспечить своими знаниями, своими навыками потребности промышленности, производства, я не знаю, финансовой сферы, что мы вынуждены приглашать специалистов из Индии. Сережа, ну это уже вторая, третья и четвертая проблема. Если это происходит, я извиняюсь, вот все это происходит и продолжается, то нам нужны такие люди. Если все это исправить, тогда мы закрываем двери и говорим: просачивайтесь, что называется, через щели. Боюсь, что исправлять никто этого не хочет. Проще корпорации заинтересованы в том, что приехал специалист. А ведь корпорации не платят, welfare не платят, так сказать, extended family. Они платят зарплату, они экономят на зарплате, увольняя американских специалистов, принимая на работу, скажем, специалистов из Индии, они экономят. Они получают прибыль от этого. Корпорации в этом не заинтересованы. Политики тоже не заинтересованы менять систему образования, потому что мощное лобби, профсоюз учителей, ну, в общем, это тема отдельного разговора, к которой мы обязательно вернемся и поговорим, может быть, в следующем, может быть, в одну из наших передач. А пока огромное вам спасибо и до встречи в следующий раз. Уже договорились. До свидания.